Глава 10. Аня. Свет режет глаза. Я часто моргаю, пытаясь прийти в себя. Что я творю? Лежу на кровати с почти незнакомым парнем, который час назад держал меня в наручниках. В голове полный бардак. Его рука все еще на моем бедре, горячая, тяжелая. От этого прикосновения мурашки по всему телу. «Господи, да что со мной такое? Почему я до сих пор не оттолкнула его, не влепила пощечину, не убежала?» Смотрю в его глаза, серые с золотистыми крапинками. В них такое же замешательство, как и у меня. И что-то еще, что-то темное, опасное. «Я...» Начинаю говорить, но горло перехватывает. «Надо встать». Прямо сейчас. Найти свою одежду, уйти отсюда и забыть, как страшный сон. Но вместо этого выпаливаю. Может, продолжим ужин? Что? Я серьезно это сказала? Он явно удивлен не меньше моего. Приподнимается на локтях, смотрит недоверчиво. Ты уверена? Нет, совершенно не уверена. Это самая дурацкая идея в моей жизни. Ризотто жалко. Пожимаю плечами, пытаясь придать голосу небрежность. Ты же старался? Боже, как фальшиво это звучит. Но он улыбается. Ну, раз ризотто жалко. Встает, протягивает мне руку. Я игнорирую ее. Хватит с меня прикосновения на сегодня. В кухне теперь неловко. Мы старательно не смотрим друг на друга, гремим тарелками громче необходимого. «Вино?» Он прочищает горло. «Будешь?» «Давай, все равно никуда не поеду. Ни в этой метели, ни в его рубашке, ни после... Нет, не думать об этом, не вспоминать его губы и руки, и как он...» «Держи!» Вздрагиваю от его голоса, беру бокал, делаю большой глоток. Вино терпкое, пряное. Или это все еще вкус его поцелуев? Черт, я же обещала не думать об этом. «Как ризотто?» — спрашивает он. Пробую. «Вау, реально вкусно! Неплохо!» — говорю максимально равнодушно. Для парня, который удерживал меня в наручниках. «Смотри, кто говорит!» И мы вдруг смеемся. Просто потому, что вся эта ситуация настолько абсурдная, что либо смеяться, либо сойти с ума. «Я правда не хотел тебя обидеть». Он крутит бокал в руках. «Просто...» «Просто решил поиграть?» Перебиваю. «Как с той блондинкой?» «Нет». Он качает головой. «С ней все было предсказуемо, а ты...» Замолкает, смотрит так пристально, что щеки начинают гореть. «Что я?» «Я уже говорил, ты другая, особенная, что ли?» От его слов что-то сжимается в груди. Дима тоже говорил, что я особенная, а потом... «Не надо», — отодвигаю тарелку. «Не нужны мне эти сказки». «Какие сказки?» «Про особенную и необычную. Наслушалась уже». Он хмурится. «Этот Дима сильно тебя обидел?» «Не хочу об этом. Но слова сами рвутся наружу. Просто... Знаешь, как бывает. Веришь человеку, думаешь, вот оно. А потом выясняется, что ты была экспериментом. Типа, попробую с правильной девочкой, а через 2 недели возвращается к бывшей, потому что с ней проще, понятнее, веселее. Господи, зачем я это рассказываю? Ему-то какое дело?» Но он слушает, внимательно, серьезно, и от этого внутри что-то надламывается. А я не умею быть простой и веселой. Я такая, какая есть. И если это кому-то не подходит, то им же хуже. Заканчивает он. Киваю, комкая салфетку. Только почему-то всегда хуже мне. Он молчит. Долго. А потом говорит. Знаешь, что я подумал, когда ты выскочила из шкафа? Что я психопатка? Что ты самая искренняя из всех, кого я встречал. От этих слов перехватывает дыхание. Поднимаю глаза. Он смотрит серьезно, без тени насмешки. И я понимаю, все, попало, по полной. Потому что теперь не важно, что он соврал, что издевался, что все это какое-то безумие. Важно только то, как сердце колотится от его взгляда, как дрожат руки, как хочется... Егор! М? К черту, ризотто!